Алло. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Алло. Меня зовут Полина, здравствуйте. Чего тебе? Меня зовут Полина, здравствуйте, говорите. Я вам не звонила. Что, простите? Вас не слышно. Я вам не звонила! Вы мне, блядь, звоните! Еби вашу мать! Скажите, пожалуйста, вы являетесь клиентом нашего банка? Иди ты нахуй со своим банком! Алло? Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение... Меня зовут Александра, здравствуйте. Пошли нахуй вместе со своим банком, к ебаной матери! Поняли? Прошу прощения, вы можете уточнить свое обращение? А нахуя вы мне сдались? Названиваете каждые 5 минут, ебена мать! Какой-то банк, ебаный, к старухе 90-летней! Охуели там? Прошу прощения, не выражайтесь таким образом. Вы сейчас звоните в банк и... Иди ты нахуй со своим банком, блядь! Всего доброго, до свидания. Меня зовут Иван, здравствуйте. Алло. Да. Слушаю вас. Да. Алло. Да. Что вы хотели? Ничего я не хотела, никому я не звонила. Так. К какому вопросу вы обратились? А! Я с вами прощаюсь, всего хорошего. Чего? Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Ирина, здравствуйте. Чего тебе? Простите? Говорите, пожалуйста. Я никуда не звонила, мне звонили! Меня зовут Юлия, здравствуйте. Да? Я вас не слышу. Я вам не звонила. Скажите, пожалуйста, вы являетесь клиентом нашего банка? Чего? Вы являетесь клиентом нашего банка. Не пизди, сука рваная! Как 90-летний старуха может быть членом вашего банка, кредиторши, блядь? Нет вопросов по кредитным картам, либо депозитам по продуктам нашего банка. Всего доброго. Иди ты нахуй, подельщица хуесосная! Аферистка ёбаная в рот, я тебе прикольную задолженность покажу. Когда это старухам 90-летним банк деньги давал? Вы на похороны брали. Чего? На похороны брали. А у меня никто не умер, все живы. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение... Меня зовут Эдуард, здравствуйте. Я вас слушаю, говорите. А я вам не звонила! Вы мне звонили! Что, простите? Подлецы ебучие! Пожалуйста, выражайте теперь мне, по какому вопросу обращаетесь в банк? Никакой мне ваш ебучий банк не нужен! Сроду я с ним дела не имею! И пошли к ебене матери! Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение... Меня Меня зовут Ирина, здравствуйте. Алло. Алло, да? Говорите, пожалуйста. А я не звонила. Мне позвонили. Я вам не звонила, мне поступил звонок. Скорее всего, это ошибочная коммуникация. С вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До... Чего? Вас приветствует ТКС-банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Даниил. Здравствуйте. Я вам не звонила. Уточните, пожалуйста, чем могу вам помочь? Мне позвонили! Слушаю вас. Мне позвонили, а не я позвонила. Вы позвоните. Вас приветствует ТКС-банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Наталья, здравствуйте. Чего тебе от меня нужно? Вы позвонили в банк Тинькофф кредитной системы. Я вам могу чем-то помочь? Чего? Вы позвонили в банк Тинькофф кредитной системы. Я вам могу чем-то помочь? Я никуда не звонила. Это мне нахуячивают. Пожалуйста, выражайтесь корректно, иначе я буду вынуждена положить трубку. Подскажите, пожалуйста... Да хуй с тобой! Пошли вообще к тебе, не матери! Меня зовут Анна, здравствуйте. Я вам не звонила. Мне позвонили. Здравствуйте, меня зовут Анна. То есть вам был совершен звонок с нашего банка, я правильно понимаю? Да. Нет. Вы сейчас перезваниваете для уточнения. Никуда я не звонила, я даже ваш номер не знаю. Скажите, пожалуйста, вы являетесь клиентом нашего банка? Врешь, сука, мне 90 лет! Какая я клиентка твоя? Подлюга, проститутка! Тогда будьте видеть, пожалуйста. Вас приветствует ТКС-банк. Специалист ответит вам в течение 1. Меня зовут Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Я вам не звонила. Мне позвонили. Здравствуйте, я вас слушаю. Мне позвонили. Так, вам звонили из нашего я банка. Я вас правильно? Слушаю. Не могли бы представиться полностью? Чего? Не могли бы представиться полностью? Не могу. В этом случае не смогу уточнить информацию, по какой причине вам совершился звонок. Или не могли позвать на номер мобильного телефона? Никому я не звонила, мне позвонили! На какой номер вам совершался звонок? Не могли позвать ваш мобильный телефон? Чего ты бормочешь? Позвольте уточнить, на какой номер телефона поступил вам звонок? У меня нет ответчика! Я не спрашиваю про автоответчик. Скажите, пожалуйста, на какой номер телефона поступил звонок? Я сказал, что ответчика! Дошло! Я не уточняю вас, есть у вас автоответчик или нет. Не могли бы вы представиться, либо назвать номер телефона, на котором совершал звонок, чтобы мы данный вопрос решили? Я мудакам не представляюсь! Оставьте меня в покое, блядь, ёбаные! Просили деньги! К самуха влезете, блядь! Я попрошу вас перейти на более деловой тон общения. В противном случае буду вынужден прекратить с вами разговор.